Глава третья. Оглядываю комнату. Светлые стены, два больших окна. Огромная, как для меня одной, кровать. Пара кресел, шкаф. Наверное, как для пленницы, слишком много чести. Мужчина прошел вперед. Открыл шкаф, достал какие-то вещи и положил на кресло. «Можешь пока переодеться вот в это», — говорит он сухо. «Там ванная. Приведи себя в порядок». Указывает в сторону небольшой двери. Я послушно смотрю сначала на предложенные вещи, потом на дверь и ванную. Не так мне представлялся этот вечер. Совсем не так. И пленение грозного бандита рисовалось не таким комфортабельным. «Ты голодна?» — спрашивает мужчина неожиданно. «Боже, разве я могу думать о еде, когда моя жизнь перевернулась с ног на голову? И когда пребывание в плену подразумевало выбор блюд на ужин?» «Нет», — мотаю головой. Громила подошел ко мне вплотную, и я едва сдержала порыв отскочить в сторону. Он снова, так же, как когда мы были в квартире, приподнял мое лицо за подбородок. Внимательно разглядывая меня, остановил свой взгляд на глазах. Холодная сталь схлестнулась с животным страхом, который явно сейчас читается в моем взгляде. «На тебе нет косметики», — говорит мужчина неожиданно. Кажется, его это удивило. Удивительно красивое лицо. И он провел по моей щеке большим пальцем, вызывая мурашки на коже. Странно, насколько нежной может быть рука, которая убила моего любимого человека совсем недавно. «Зачем я тебе?» Выдыхаю обреченно. Голос срывается на противный писк. Глаза снова наполнились слезами, а колени даже не переставали дрожать. Кажется, этот кошмар никогда не кончится. «Такое лицо не для широкой публики. Я хочу тебя для себя». Большим пальцем он смазал с моей щеки слезинку, а потом разжал пальцы, выпуская лицо из захвата. «Но всему свое время, Ева». Мужчина сделал шаг назад, а я облегченно выдохнула. Конечно, от его цепкого взгляда не ускользнула моя реакция. Быть может, поэтому он засунул руки в карманы, чтобы больше не провоцировать себя. Хочет дать мне время? Для чего? Странно. Все это странно. И совершенно мне непонятно. Разве так ведет себя бандит со своей добычей? Не знаю. Раньше не попадала в такие ситуации. Я жила обычной жизнью, полной надежд на светлое будущее. Теперь все смазалось, превратилось в вязкое болото. А мое будущее вообще перестало существовать. Вместо него только серое пятно. И каждая следующая секунда зависит от этого большого мужчины. «Прими душ и спускайся вниз», — звучит следующий приказ. «Я жду тебя в гостиной». Мужчина вышел из комнаты, закрыв за собой двери. И сразу исчезло гнетущее чувство опасности, которое подавляло меня с момента встречи. Ноги подгибаются, но я боюсь опуститься на кровать или в кресло и испачкать его. То слишком дорого и красиво. Даже в моем нынешнем состоянии я понимаю это. Мне надо снять окровавленное платье, успокоиться и перестать постоянно гонять в голове мысли о Саше. Его больше не вернуть. Нужно принять правду. Как бы ни рыдала сейчас, мой жених не воскреснет. Иду в ванную, снимаю платье и захожу в душ. «Я хочу тебя для себя», — звучит в ушах властный голос. И следом: «Жду тебя в гостиной». И без объяснений понятно, для чего он меня ждет. Этот человек церемониться не станет. Для него убийство как прогулка по набережной. А уж со слабой девушкой ему справиться ничего не стоит. Но какой у меня выбор? Разве он спросит, чего хочу я? Нет, конечно, нет. Нужно просто пережить эту ночь, а потом придумать, как выбраться отсюда. Может, удастся подать весточку своим, рассказать, где я оказалась. А, кстати, где? В доме монстра, где-то за городом. Боже, я просто идиотка, которая от страха не смогла запомнить дорогу и которой никогда не выбраться из логова убийцы. Он использует меня, а потом выбросит. Скорее всего, пристрелит. Зачем ему свидетель? И выбросит тело туда, где его никогда не найдут. Совсем не об этом я мечтала. Разве могла представить? Боже! Колени не перестают дрожать, несмотря на теплую воду, которая должна согревать. Мою тело и с каждым движением приближая свой конец. Так страшно. Мамочки, спастись нереально. Сбежать некуда. Отказать ему не получится. Зачем он привез меня сюда? Понятно же. Побрезговал насиловать девушку, испачканную кровью другого мужчины. Вот и притащил к себе домой, чтобы сначала она помылась, а дальше можно пользоваться сколько душе угодно. Что, если не пойти в эту чертову гостиную? Он отстанет? Не думаю. Скорее вытащит из комнаты за волосы и возьмет силой. Представляю себе крупную фигуру и понимаю, что наши с ним шансы на победу слишком неравны. Да он разделается со мной в одну секунду. Что тогда? Выхода нет. Нужно подчиниться. И будь что будет. Из ванной выхожу в полуобморочном состоянии, быстро надевая на себя те вещи, которые мужчина положил в кресло. Это какой-то трикотажный костюм на пару размеров больше меня. Странный выбор для романтичного вечера. Впрочем, какое мне дело? Подвязываю штаны потуже, чтобы они не спали по дороге. А футболка пусть болтается. Какая разница? О вкусах не спорят. Может, его заводит именно такая небрежность. Волосы не успели высохнуть, а фен я даже не стала искать. Мне страшно от любой мелочи, которую я могу испортить в этом богатом доме. И без того, участь моя незавидна. Не следую злить зверя, и наглеть не надо. Выхожу из комнаты как есть, босиком и в невнятного вида наряде. Плевать, он разглядел во мне красоту, которая совсем не спасет теперь. Пусть пользуется, но только отпустит потом домой. Спускаюсь по лестнице, крепко вцепившись в перила, чтобы не упасть. Внизу осматриваюсь, пытаясь понять, где находится гостиная. «Сюда!» – подает голос мой ночной кошмар. Иду на его звук и прихожу в просторную комнату с камином. Пламя в нем отбрасывает тени на обстановку комнаты и на мужчину в сером костюме. Сейчас он стоит у мраморной колонны и отпивает из стакана. «Проходи!» – приглашает меня войти. Я послушно захожу в комнату. Мужчина ставит стакан на выступ камина и подходит ко мне. Каждый шаг в мою сторону, как приговор. Он отдается спазмом в животе. Как хищник, грозный и большой, чудовище надвигается на меня, чтобы разорвать на части. Останавливается, подойдя почти вплотную. Испуганно смотрю в его стальные глаза, в которых сейчас пляшут блики пламени камина. И не вижу в них ничего, кроме своего приговора. Мужчина провел пальцем по моим губам, очерчивая их контур. Наверное, при других обстоятельствах, если бы я не была настолько напугана, это могло бы даже понравиться. Но сейчас не тот случай. Я сгораю от ужаса, почти теряю сознание от одного присутствия этого человека рядом. Не хочется звать на помощь при мысли о том, что последует дальше. Хочется оттолкнуть его, сбежать, но я не смею даже пошевелиться.